Глава 9. Одна из тайн Божьего домостроительства. Святая Русь. Искатель града невидимого, иеромонах скита Оптиной пустыни, отец Даниил Болотов. Во дни великого патриарха Александрийской церкви Афанасия в городе Констанции на острове Кипре епископом был один из замечательнейших прозорливцев Христовой Церкви, блаженный Нифонт. Истинно пророческого духа был этот великий муж и видел духовными очами своими самое отдаленное будущее, так как мы не можем видеть и настоящую. «Как?» — спросит читатель. «Неужели мы не видим настоящего?» «Не видим», — отвечу я. «А если б видели, то давно бы уж облеклись во вретище и покаялись в тяжких согрешениях, которыми прогневали едва ли не до конца правосудие Божие. А где покаяние-то наше? Не видно его что-то». Так вот, этого-то зрителя тайн божественного домостроительства и вопросил однажды преподобный Григорий, ученик его. «Спрошу тебя, отец, открой мне, есть ли еще на земле святые Божьи подвижники, которые бы, сияя добродетелями, как ангелы, были подобны Антонию Великому, Иллариону, Павлу и другим многим явным и тайным, их же знает один Бог». И отвечал блаженный: «Сын мой, до скончания века не оскудеют святые, но в последние годы святые эти скроются от людей и будут угождать Богу в таком смиренном мудрии, что в Царстве Небесном явится выше первых чудоносных отцов. Будет же им такая награда за то, что в те дни не будет пред их очами никого, кто бы творил чудеса, и люди сами от себя воспримут усердие и страх Божий в сердцах своих. Духовная ночь не спала на грешную землю, глухая, беспросветная, черная ночь. Тяжелые, мрачно нависшие тучи заволокли далекий горизонт из севера, из юга, из запада, из востока. Нависли грозовые тучи и над нашей головой. Душно, тягостно, давит грудь, трепещет боязливое сердце. Грома еще не слышно, но сгустившаяся туча дрожит от огненных вспышек, где-то высоко над тучами реющих молний. Душа замирает, не видя, но чувствуя, как близятся еще далекие неслышные громы небесные, и как уж горит пожаром разгорающихся стихий там, где-то глубоко-глубоко, высоко-высоко над тучами, разгневанное небо, опускающееся, чтобы сжечь и землю, и все дела земли, блудницы великой, с которой любодействовали цари земные, и от великой роскоши, которой разбогатели купцы земные, ибо грехи ее дошли до неба, и Бог вспомянул неправды ее. Апокалипсис, глава 18, стихи 3-5. Ой, страшно! Уйдем от этой ночи, скроемся в домы наши, отыщем трепетной рукой в божничке страстную свечку, скорей, скорей зажжем ее перед нашей домашней святыней, перед ликом предвечного Агнца, понесшего на себе грех мира, наш грех. Пойдем ниц, обливаясь слезами предпречистой заступницей рода христианского. Под твою милость прибегаем, Богородице, Деву. Зажжем же скорее наши свечки. Не стало елея в светильниках наших. Побежим скорее к купующим, авось успеем. Помилуй нас, Боже, помилуй нас. Свечки наши — это те неведомые миру, но Богу ведомые святые угодники Божьи, которые, как прозревал некогда блаженный Нифонт, не оскудеют до скончания века. Они скроются от людей, но не укроются от благоговейного взора и последних христиан, таких же, как они, странников и пришельцев на земле, как и они, не имеющих града, зде пребывающего, и взыскующих града грядущего, невидимого града в небесных обителях Отца Небесного. Горят эти свечечки воска ярого чистым пламенем божественной любви и веры еще и в наше лукавое и многобедственное время, и кто, хотя бы спотыкаясь на каждом неуверенном шагу и падая, идет по тому же, что и они, пути, оттого не утаится их смиренно мудрее. Его найдет по дороге к невидимому граду, испытующее око усталого и немощного их спутника, как бы ни укрывало оно себя тайной вертепов и пропастей земных. Пусть не заглядывает туда высокомерное презрение одевающихся в мягкие одежды и пирующих в раззолоченных чертогах мира, но мы с тобою заглянем туда, дорогой мой читатель, зажжем же эти свечечки, поставим их в свечник и выставим на маленькое наше окошко. Во тьме сгустившейся ночи свет из малого оконца далеко будет виден. Глядишь, на его яркий огонек и набредет с Божьей помощью какой-нибудь измученный ложью блуждающих огней мирского болота, отчаявшийся уж в своем спасении путник. Дай Бог! Воскресенье 25 ноября 1907 года, в половине второго пополудни в скиту Оптиной пустыни, отлетела к Господу праведная душа иеромонаха отца Даниила в миру потомственного дворянина Дмитрия Михайловича Болотова, свободного художника Петербургской академии художеств. Отец Даниил происходил из того рода Болотовых, которые в одни слеты екатерининских орлов дали известного творца записок Болотова, а в наши дни четырех иноков, его самого, брата схимонаха и сестер, игуменью, схимницу и схимонахиню. С отцом Даниилом Господь свел меня лет 8-9 тому назад, когда мне впервые довелось посетить великую духом старчества Оптину пустынь. На него, как на выдающегося члена святого братства, указал мне кто-то из оптинских монахов в ответ на мою просьбу дать мне возможность побеседовать с таким иноком, который мог бы мне помочь распутать сети коварных противоречий между злой наукой мира с ее делами и деятельным христианством. Когда монах этот назвал мне фамилию отца Даниила, в моей памяти мгновенно восстал давно забытый облик молодой, красивой и оригинальной по складу ума девушки, которую я часто в дни ранней моей юности видал в доме покойной моей матери. У нас она известна была под именем Софии Болотов. Блеснул этот облик светящимся метеором, исчез навсегда с горизонта моей родной семьи. И только уже много лет спустя, когда и моего оголтелого сердца коснулось дыхание христианской жизни, отыскался для меня вновь след этого метеора, но уже на ином небе и между другими звездами. В житии великого оптинского старца отца Амвросия отыскался он. Но самого метеора уже не было. Он унесся в примирное пространство первой игуменьей, основанного старцем Амвросием Шамардинского женского монастыря, схимонахиней Софией. Вспомнилась мне эта страничка давнишней моей жизни и подумалась, не брат ли отец Даниил этой Софьи Болотов. Отец Даниил оказался действительно ее родным братом. Общность ли воспоминаний, связанных с почившей сестрой игуменьей, или что другое, не менее общее, в душах наших на почве христианского искания пути к невидимому граду, не знаю, но вышло так, что я сердечно сблизился со старцем. Он переступал за 60-ю грань своего возраста и уже более 10 лет был монахом. Я стремительно мчался, гонимый вихрем моей жизни, к сороковому моему лету, и никогда и в мыслях не имел стать монахом. Но перед ним и мною лежал один путь, им познанный, а мне желанный — Христос. На нем мы сошлись, им и в нем полюбили друг друга. По академии отец Даниил был товарищем, если не ошибаюсь, Репина и Васнецова. Портретист по специальности, он в свое время был в немалой славе в избранном и высокопоставленном петербургском обществе. Не была эта слава многошумящей, как слава Репина, не блистала она сиянием духовного гения богатыря самобытной русской кисти Васнецова. Слава художника Болотова была из тех, которые дают уверенность в завтрашнем дне, и день этот окружает почетом, обеспечивает хорошим заработком, а вечер жизни, старость, озаряет радостью тихого покоя. В монастырь он пошел уже не молодым человеком, в преполовении века ему исполнилось ровно 50 лет, когда дверь скитской кельи отгородила его от дел мира. Что привело его в это преддверие христианского рая? Искание этого рая, искание града невидимого, небесного Иерусалима, по пути их, к которому много веков шла святая Русь, благочестивых царей, благоверных цариц, князей, бояр, купцов и смердов, всех лучших строителей земли русской, всей той ее соли, которая была истинной, еще не обуявшей солью земли света мира. Этого невидимого града с детских лет искала и жаждала хрустальная душа отца Даниила. Не от нижних, а от вышних было его пламенное сердце, горевшее деятельной апостольской верой. И это-то сердце, безошибочно и верно, указало ему и легчайший путь к невидимому граду в отвержение от мира и от всего яжия в мире. «Я был 9-летним ребенком», — сказывал мне отец Даниил, — «и жил я с своей семьей в тульском имении моих родителей. Дом наш в деревне был старинный, помещичий дом. Из передней зала, из зала гостиная, целые анфилады так называемых парадных комнат, огромных, со старинную громоздкую мебелью и малоуютных. Жилая половина была в стороне, и в нее вела из залы дверь, открывавшаяся в длинный коридор. Первая комната в этой половине, если считать от залы, была для приезжих, и в ней обыкновенно стояли большие приданные сундуки моей матери, окованные жестью. В этой комнате было одно итальянское окно почти во всю ширину ее наружной стены. Мы, дети, когда уже станет темно, всегда очень боялись проходить по вечерам мимо этой приезжей комнаты, и родители наши, воспитывая в нас мужество, часто командировывали нас, когда смеркнется с разными поручениями из парадных комнат в жилые. Едва преодолевая страх, мы должны были бегать мимо этой до сердцебиения жуткой приезжей. Я хорошо помню, и даже, кажется, сейчас чувствую, как трепетно сжималось тогда мое детское сердце. И вот, раз я вижу сон, будто меня поздно вечером зачем-то послали через этот страшный коридор в спальню, с трепетом отворил я двери из залы и принимаюсь, прежде чем перешагнуть через порог, мысленно себя успокаивать, чего, мол, бояться, разбойникам зайти неоткуда, все окна и двери заперты кругом, да и волк по той же причине ниоткуда не пролезет, чего тут бояться. С этими мыслями я отважно вступаю в коридор. Дверь в приезжую открыта, и сквозь итальянское ее окно льется яркий лунный свет уже позднего вечера. Только-то я стал пробираться мимо двери приезжей, как на меня вдруг пахнуло холодом, и сильный порыв ветра дунул на меня с такой силою, что я перепугался до полусмерти. Смотрю, итальянское окно раскрыто настежь, и наружный воздух свободно врывается с ветром в страшную комнату. Куда тут девалась моя смелость? Да так и разбойники, и волки могут залезть, испуганно заколотилось в моем сердце, и я точно приковался от страха к одному месту. В то же мгновение вижу, в открытое окно влетает в ярком сиянии ангел. Крылья белоснежные сверкают ослепительным блеском. Стан и плечи опоясаны орарем, как у диакона перед причащением. Одежды точно тканы из света. Рост величественный, и сам ангел красоты неописанный. В руках у ангела была большая плетеная корзина. Влетел ангел в комнату, поставил корзину на пол и рукой манит меня к себе. Страх мой мгновенно прошел, и мне вдруг все стало интересно. Я доверчиво вошел в комнату, и ангел взял меня и посадил в корзину. Я сел в нее, ее края скрыли меня до самого подбородка. Взял мой ангел корзину в руки, взмахнул крыльями и вылетел со мною вместе вверх к поднебесью. Видел я, как мы поднимались, как летели над макушками деревьев, как сверкали огоньки в окнах родного дома и жилых хозяйственных построек, как мы летели все выше и выше, и как постепенно стушевывались где-то далеко внизу очертания усадьбы, окрестных деревень и, наконец, самой земли. Над нами темнело одно ночное небо с серебряной луной и сверкающими звездами, а под нами непроницаемой завесой стояла непроглядная ночь. И в таинственной тишине неудержимого, могучего полета, среди необъятного пространства, я, замирая от жуткого и необъяснимо сладкого чувства, возвысил из корзины свой детский голосенок и спросил: «Куда ты летишь, ангел?» «К Богу!» — услыхал я ответ. И мы понеслись еще быстрее, еще стремительнее кверху, и вдруг ночь сменилась ярким светом, бесконечно ярче света земного солнечного дня. Кругом нас ярко-голубой воздух и ничего другого, одно неизмеримое, неописуемое пространство, и мы летим все выше и выше. Среди этого воздушного голубого простора впереди себя я вижу огромный дуб с громадными ветвями, и дуб этот срублен. Стоит рядом с ним и его пень, а кругом все тот же неизобразимый воздушный простор неоглядного неба. Долетел ангел до этого дуба и остановил свой могучий полет. Вынул меня из корзины и посадил на пень, а сам сел рядом со мною на ствол срубленного дерева, а за ангелом ветви дуба густые, широковетвистые. Я опять спросил ангела: «Где мы, ангел?» «На полдороги к Богу. Отдохнем здесь, а там опять полетим дальше», — ответил мне мой хранитель. Долго ли, коротко ли мы так сидели? Только вдруг я чувствую, что ангел меня легонько толкнул своим коленом. Я взглянул на него и вижу, как он внезапно, точно весь подтянулся и одними очами с трепетом показывает мне от себя вправо за ветви дуба. Я взглянул туда, а ангел, продолжая очами указывает на то же место, шепчет мне тихо, чуть слышно: «Бог!» И за ветвями дуба в невероятном, именно неприступном свете увидел я облик ветхого Денми невыразимой, непередаваемой благости. От этого света я не мог его разглядеть подробно, видел только как бы в треугольнике лицо неописуемой красоты, доброты, любви, милости и совершенства такого, которому нет никакого подобия на земле и быть не может. И с этим я проснулся. Еще с раннего детства, сказывал мне в одной из многочисленных с ним бесед старец Даниил, у меня была склонность, очевидно, уже врожденная, ко всему, что так или иначе касалось вопросов веры и церкви. В детстве, конечно, не было мне никакого дела до вопросов. Детскому умишку все в этой области было ясно, и вся вера сводилась к Божьему храму, к Богу, к Богородице, к ангелам, да к святым угодникам, и вся она представляла собой совершенно реальный мир, отнюдь не менее действительный, чем весь окружавший мое детство видимый мир. Мир этот, недоступный и непостижимый большинству современных умников, для детского моего сердчишка был не только понятен, но даже и доступен, потому что жил в сердце и им властвовал почти как очевидность. Ну, как, например, воздух, вода, небо, мать, как отец, как брат или сестры. Божий храм мне был до такой степени свой. Так чувствовал я себя в церкви, как дома, что раз лет трех или четырех я забрался даже через открытые царские врата в алтарь во время богослужения, и там стал ручонками забавляться на престольной одежды, пока мои проделки не заметили и с ужасом не вывели проказника из алтаря. Как теперь видите, эта детская проделка не лишена была от таинственного значения и знаменовала мое теперешнее иеромонашество. Но тогда она не была истолкована в этом смысле, и мне порядком за нее попало. Настроение всей окружавшей меня родной семьи было глубоко религиозное, и с тех пор, как я начал учиться и жить уже сознательную жизнью, вместе с внешним учением ум мой стал питаться словом Божественного Писания и творения святых отец. В этом великом деле образования христианской души мне особенно помогала моя старшая сестра Мария, несколько лет тому назад окончившая свою подвижническую земную жизнь схимонахиней Макарией в Шамардинском монастыре. С ней вместе мы читали Слово Божье. Вместе с ней, несмотря на наш юный возраст, углублялись в мерах нашего юного разума в дивные откровения святоотеческого Писания. Так проходило мое детство. Так пролетали дни моей беззаботной юности, пока не стукнуло мне 17 лет, когда настало время определять меня к делу, а дело это было живопись, к которой у меня дарование определилось с тех пор, как я научился брать карандаш в руки. Свезли меня в Петербург и определили в Академию художеств. Поселился я жить в Петербурге на Васильевском острове, поближе к своей академии, и стал усердно заниматься живописью. Но и в шумный Петербург, несмотря на мои юные годы, я привез с собой ту же духовную настроенность, которой меня наградило мое детство. Вечера после занятий в академии я по большей части проводил дома, изредка навещая добрых знакомых, да кое-когда поигрывая с товарищем на бильярде. Мало с кем в Петербурге находилось у меня общество. Не вмещал в себя дух, веселящийся столицы того, чем привыкла питаться и жить душа моя, и я сиднем сидел в своей комнате, предаваясь излюбленному с детства чтению. Не тянул меня обольстительной приманкой своих развлечений этот, по выражению оптинских старцев, безгрешный город. Безгрешный, потому что ни в чем для себя греха не знает. А я уже знал значение греха, знал и наказание за грех, смерть. Не смерти я хотел, а жизни вечной, которую тоже знал по вере и по вере своей к ней всей душой стремился. У хозяев квартиры, от которых я снимал комнату со столом и с мебелью, кроме меня были еще жильцы, семья, состоявшая из мужа и жены, которые почему-то все никак между собою не могли поладить, и часто, до слуха моего, в одинокую мою келью доносились их споры, шум, гневные окрики, а иногда даже и грохот едва ли не рукопашной свалки. Есть же право на свете такие супружеские пары, которые, соединяясь друг с другом навек из супружеского мира и согласия, каким должен быть всякий правильный христианский брак, умеют создать совершенное подобие нескончаемой войны и раздора. Таков был союз и моих соседей. Сначала меня тревожило это немирное соседство, но дни шли за днями, и как человек с некоторым терпением ко всему привыкает, так привык и я к обычным ссорам моих сожителей. Привык же я к этому до того, что уже мог спокойно заниматься излюбленным моим чтением творений христианского духа. Читал же я их обыкновенно так, как советуют святые отцы церкви, если, говорят они, в уединенном чтении твоем Слово Божие встретит с тебе нечто неудобовразумительное, и ты, не имея доброго и мудрого наставника, не поймешь его, то не останавливайся над ним, но смиренно, попросив просвещения и вразумления от Отца Светов, продолжай свое чтение далее и будь уверен, что в следующий раз, когда дойдешь до непонятного тобою места Святого Писания, оно станет тебе понятно. И вот в один вечер сидел я за Библией, читая Евангелие от Матфея, и остановился над словами Спасителя нашего. И царь скажет им в ответ: «Так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». От Матфея, глава 25, стих 40. Что бы это, подумал я, могло бы значить? Как так? Бог, Творец, Святой, Безгрешный, Независимый, Самодавлеющий, и так себя сравнивает с человеком, что как бы даже отождествляет себя с ним. Может ли быть, чтобы, не накормивши или не напоивши заведомого для меня злодея, я бы не накормил и не напоил его самого, царя и Бога моего? Такая, говорю, мелькнула у меня мысль в голове. За ней, несомненно, стали бы роиться и другие, да они было и зароились. Но я тотчас же остановил бурю помышлений сомнительных, поступив по правилу святых отцов, и стал читать дальше. В это мгновение обычная соседская распря между супругами внезапно с чего-то обострилась. Раздались гневные восклицания страшных угроз, поднялся, переходя от угроз к действию, начиналось что-то вроде драки. В ту же минуту в голове моей ярко нарисовалась картина возможной уголовщины. Убийство, участок, полиция, следователь, суд, я в свидетелях. Словом, во мгновение ока я попал в фантастический вихрь всевозможных бедствий. А бедствия эти могли осуществиться на деле, потому что глава этой супружеской четы был характера бешеного, и когда выпьет лишнее, что с ним случалось нередко, то уж себя и не помнит. Молнией сердца в голову ударила мысль: «Беги на помощь слабейшему!» У изголовья моей постели висело небольшое распятие, деревянный крест с вырезанным на нем рельефом Спасителя. Распятие это следовало со мной повсюду. Куда бы я ни шел или ни ехал, я прятал его на грудь под жилетом. Размер распятия это было небольшого, и за жилетом его не было видно. Схватил я этот крест к себе на грудь, кое-как застегнул сюртук и, перекрестившись, скинулся умиротворять соседей. И была пора. Еще бы мгновение, и муж успел бы раскроить жене череп тяжелым бронзовым подсвечником, которым он уже замахнулся на нее, когда я вскочил к ним в комнату. — Что вы делаете? — крикнул я не своим голосом. — Остановитесь, ведь вы ее убьете, и это сильный-то над слабым. Грех, грех! Смертельный удар, занесенный над головой уже валявшейся на полу бедной женщины, был отведен моим внезапным, как буря, появлением. Женщина поднялась с пола, и в ту же минуту с бешеным воплем: «Ах ты, мальчишка, молокосос!» Муж со всего размаху швырнул мне в голову подсвечник. Направленный удар не пришелся по голове. Я инстинктивно откинулся назад, охватил меня в грудь с такой силою, что я пошатнулся и едва не слетел с ног, а безумец выскочил вон из комнаты. Кое-как успокоил я бедную мученицу, посидел с нею, мысленно благодаря Бога, что он не допустил совершиться убийству. и вернулся в свою комнату, все еще взволнованный тяжелой семейной драмой, которой мне довелось быть участником. Сбежавший муж в эту ночь домой не возвращался. Когда я несколько пришел в себя от пережитого волнения и стал раздеваться, то вспомнил, что у меня под сюртуком крест. Бережно ощупал его и хотел был его вынуть. И тут заметил, что он расколот надвое, и надвое был переломлен распятый на нем Спаситель. Весь направленный на меня обезумевшей рукой убийственный удар он принял на себя. И мгновенно я понял тут слова его: «Что сотворите единому от малых сих, то мне сотворите». А на другой день вчерашний безумец явился ко мне, смиренно принося извинения за свое буйство. И с той поры у соседей моих стало что-то совсем тихо. У Господа вы ведь сами знаете, всего много. Как живой стоит передо мною почивший старец. Вижу его не сильно сутуловатую, высокую, худощавую фигуру, с головой волнующей при каждом порывистом движении уже поредевшие серебряные пряди длинных седых волос, обрамляющих высокое, белое, как будто из слоновой кости выточенное, чело, из-под которого любовно и кротко, но вместе проницательно, глядят лучистые, добрые глаза. Вижу его красивые и тонкие пальцы с благородно очерченными ногтями, с таким искусством владевшей артистическую кистью и вместе с таким благоговением и верою, слагавшиеся в именнословное перстоложение, когда кто подходил под его иерейское благословение. Слышу его глубокий и несколько глуховатый басок, так приветно встречавший всякого, кто переступал порог его, заваленный в совершенном беспорядке всякой неразберихой кельи, где чего-чего только не было: эскизы карандашом, этюды красками, палитры, кисти, краски, книги, иллюстрации, бутылки с фотографическими ядами, сутки с остатками братской пищи, самоварчик, не желтый уже, а зеленый от времени и недостатка ухода, меди. Там на мольберте начатые и еще не оконченные иконы, рядом на другом эти вот головки, а на стуле, на ящике с красками, кусок белого хлеба и яичная скорлупа от яичка, которое скушал отец Даниил немножко в отступлении от строгого скитского устава, чего-чего только не валялось и не уживалось вместе в самом хаотическом беспорядке, вертеп и пропасти земной этого странника и пришельца, этого гражданина небесного Иерусалима, града невидимого. «А вот кто это?» — гудит басок в ответ на молитву входящего. «Боже наш, помилуй нас!» — с которой входят посетители монашеской кельи. «Так это вот кто, о мой добрый, хороший мой!» И когда старец бывал в особенном духе, то это восхищение переделывалось им и как будто обращалось не к мужчине, а к женщине, и басок гудел еще нежнее, еще приветливее. «О, добрая моя, хорошая моя, не забыла еще старого Даниила!» И, несмотря на доброту и благоуветливую мягкость характера старца, во всей его фигуре, в резких очертаниях его характерного лица было что-то сильное, львиное, но льва кроткого, того льва, который в невидимом граде ляжет рядом с ягненком, Герасимова льва, и же при Иордане Реце возил на себе воду для братья преподобного. Наш добрый дяденька, звали его шамардинские монашки от стара до мала, производя родство это от своей первоначальницы, игуменьи, матушки Софии, сестры старца. Она матушка им, а он брат ее, и стал быть им дяденька. Так и оставался им семистам сестрам отец Даниил, дяденькой до самой своей смерти. «Ну, разве не лев наш отец Даниил?» — воскликнул раз один юноша, академист старшего курса Киевской духовной академии, прослушав в моем номере оптинской гостиницы одну из многочисленных бесед, проповедей, которые в духе чисто апостольском любил перед всякой аудиторией развивать этот позднейший из чистейших преемников благодати апостольского учительства и служения. Добрый дяденька и кроткий лев — это был весь отец Даниил, монах и художник, интеллигент и искатель невидимого града, теперь уже его обретший в том царстве, где несть болезнь, не печаль, но жизнь бесконечная. Я сказал, что батюшка-отец Даниил любил проповедовать перед всякой аудиторией, где бы она для него ни собиралась, кто бы только не пожелал его слушать. И он постоянно был на проповеди Божьей славы, Божьего слова, настаивал на истине и вовремя, и не вовремя, пел Богу своему «Донди же бысть». При покойном великом старце отце Амвросии Оптинском, по болезненности своей редко выходившем из кельи, на отце Данииле лежала, с благословения старца, обязанность приводить к вере и истине тех из смущенных духом интеллигентов, которых тянула в Оптину к старцам еще не уснувшая навеки совесть, стенящая и плачущая об утрате Бога. Обремененный недугом, сотнями посетителей всякого звания и духовного устроения, духовным окормлением многих монастырей и своей обители Оптинской, великий старец не всегда мог уделять достаточно времени, чтобы разбирать сложную махинацию сомнений и мудрствований интеллигентной души, и такую душу он часто доверял переработке пламенно-красноречивого и верующего отца Даниила. В летнее время, когда и до сих пор еще бывает в Оптиной большой наплыв паломников к оптинским старцам, в одни старца Амвросии того больше, отец Даниил почти не живал в своей скитской келье. Его разбирали, как говорится, на расхват, то на гостиницу, а то и просто в отъезд из монастыря к окрестным помещикам, в числе которых были люди высокого положения в свете, богатые или знатные, собиравшие под свой гостеприимный кров на летний отдых едва ли не со всех концов России представителей и представительниц, расшатанной в своих устоях русской мысли. И там, где, казалось, уж совсем замирало религиозное чувство, искаженное современными лжеучениями или равнодушием к вере, гремело и там апостольское слово отца Даниила, и к слову этому прислушивались, и слово это чтили. «Было это лет 40 тому назад», — так однажды сказывал мне отец Даниил. «Я был молодым художником и жил в Петербурге. Направление 60-х годов в области духа вам известно. На ту пору сила этого направления была настолько значительна, что из слоев образованных она стала проникать и в простой народ. Хотя по званию своему потомственного дворянина и по свободной профессии художника я должен был быть представителем этого духа, но благодаря моей настроенности, уже вам известной, веяние его не коснулось моего сердца. Немножко одиноко было мне с такой настроенностью в петербургском обществе. Но так как я был человек общительного характера и нетерпимостью своих суждений в то время еще не отличался, то меня зачастую приглашали на вечеринки к добрым знакомым. Я не всегда отказывался от этих приглашений, и иногда на вечеринках этих засиживался до поздних петухов, по большей части за религиозными спорами. Эта область всегда была моей стихией. Случилось мне раз каким-то образом засидеться в одном знакомом доме у Таврического сада. Было что-то около 2 часов ночи. Вышел я из гостей и попал в прескверное положение. За вечер прошел мокрый снег, облившийся затем дождем, и вся эта петербургская каша схватилась с легким морозцем, с добрым сквознячком, на перекрестках, доходившем до степени шторма. На улице ни одной души, ни пеший, ни конный и ни одного извозчика. При таких-то скверных обстоятельствах мне от Таврического сада предстояло добираться до 12-й линии Васильевского острова, где находилась моя квартира, что представляло собой добрых 7-8 верст пути по образу пешего хождения. Памятной осталась мне эта ночь. Но вдруг среди необозримого пустыря, совершенно безлюдной улицы, в зловещем вое ветра я к великой своей радости услыхал звон копыт об обледеневшую мостовую и стук колес приближающегося экипажа. Вскоре показался извозчий пролетка, запряженная добрым рысаком. Хозяин запряжки сидел под поднятым верхом пролетки и, видимо, направлялся на отдых. Я его окликнул. Он взглянул из-под верха и махнул рукой, что означало нежелание его рядиться со мною, и хотел уж было продолжать свой путь далее. Я бросился к нему с воплем: «Ради Бога, свези меня домой! Что хочешь, возьми, только довези меня до дома!» «А где дом-то ваш?» — я сказал. «Эва, к рожну какому! Нет, барин, не по пути. Ко двору пора». Несмотря на кажущуюся решительность отказа, я уловил в голосе извозчика нотку соболезнования и пристал к нему, что называется, с ножом к горлу. Смягчилось извозчье сердце, и я, облегченно вздохнув, через минуту шкатил по направлению к своей 12-й линии. Путь был не ближний, а петербургские извозчики — народ разговорчивый. Прокатив меня один небольшой перегон доброй рысью, мой извозчик поддержал свою лошадь и пустил ее легким труском, а сам, обернувшись ко мне в полоборота, повел со мною такую беседу. «Дивные дела творятся на свете, господин. Слышь, сказывают, что Господа Бога отменили. Ни души, мол, нет, ни Бога, и всему делу по-ихнему выходит голова обезьяна. Диковинное дело. Жили-жили люди. Все в Бога верили, а он на что напоследок вышел. Надысь, вот не хуже тебя, барин, навозил, видать, что из ученых, из образованных, уж он мне толковал об этом, об самом. И теперь я будто и сам вижу, что дураки мы все были, ведь и впрямь Бога-то нет». «Откуда ж ты это взял?» «Да вот от него, от барина-то этого самого. Но ведь то барин ему и книги в руки. Ты-то сам как об этом думаешь?» «Чего ж тут думать? Кто Бога видел? Я вот не видал. Ты не видал. Кого не спросишь, никто не видал. А не видали, значит, чего не видали, того, стало быть, и нет». «Эк ты какой! А Америку ты видел? Нет, стало быть, Америки? Я хоть не видал, зато другие видели. Ну, другие видели, а ты им поверил. Да как ж не верить, когда видели? Да он о ней и в книгах пишет, но, значит, и есть она, эта самая Америка». «Ну вот что, друг милый, так-то люди и Бога видели, и тоже о нем в книгах писали и пишут. Стало быть, и по-твоему должно выходить, что Бог есть. Какие ж это люди Бога видели? А Божьи угодники? Они и Господа Иисуса Христа видели, и Богородицу, и других святых Божьих, а что видели, о том и говорили, и писали». «Ну уж этому, барин, трудно что-то вериться. Америку там твою, раз она на земле, не трудно видеть? Поехал туда на чугунке, что ли, или там на пароходе, вот и увидел. А Бог-то разве к нему доедешь, чтоб на него-то поглядеть? Зачем же к нему ехать, когда он везде?» «Везде. Отчего ж ни ты, ни я, ни иные прочие, кого я не спрашивал, его не видели?» «От того, что не теми глазами смотрели». Этот ответ мой так озадачил возницу, что он даже попридержал лошадь и обратился ко мне почти уж всем корпусом. «Глазами не теми», — недоверчиво и с полнасмешкой переспросил он меня. «Ну, барин, ты уж это видно того. Какими ж еще глазами смотреть-то?» «А ты, брат, не дивись тому. У человека есть и другие глаза, кроме тех, которыми ты вот теперь на меня смотришь. эти глаза плотские, а то есть глаза духовные, ими-то только и можно видеть и Бога, и святых его. Извозчик повернулся ко мне спиной и, махнув кнутом, дал ходу своей лошади. Но, должно быть, слово мое, как ни показалось оно ему диким и безумным, а все-таки работало в его сердце. Проехал он одну улицу и опять стал придерживать лошадь, а там вновь заговорил со мною, но уж без насмешки в голосе. — Задал же ты мне задачу, барин. Глаза какие-то другие в человеке нашел, каких ни у кого нет. Какие такие глаза? Неужто ж человек, по-твоему, выходит четырехглазый? А ты думал двуглазый? Конечно, четырехглазый. Да мало того, не только четырехглазый, но и четырехухий. Ну, это ты, барин, похоже, с ума, что ли, свихнулся? Зачитался, видно, это с вашим братом, говорят, бывает. Твое дело. Хочешь меня слушать — слушай, а не хочешь — я к тебе не навязываюсь. Очевидно, мои слова задели за живое моего совопросника. Он опять повернулся ко мне почти всем корпусом и, пристально взглянув на меня, насколько позволял ему видеть меня свет уличных фонарей, заговорил со мною с явным на сей раз любопытством. «Ну и чудной ж ты, погляжу я на тебя, барин. Таких я, признаться, еще и не видывал. Сказывай, как-то, по-твоему, люди с двумя глазами и с двумя ушами добывают четырехглазые, четырехухие? Сказывай, а мы послушаем». «А вот как. Ты теперь, как меня свезешь в 12-ю линию, куда поедешь?» «Домой». «А дом твой где?» — Да на извозчем дворе. Где ж извозчему дом-то и быть в Питере? — А еще у тебя дом есть? — Известно, есть, на родине, в Калужской губернии. При всем хозяйстве мы тоже не какие-нибудь бездомные. — И жена у тебя есть, и дети на родине-то. — Как не быть, сказал тебе, живем при всем хозяйстве. — Ну, а теперь послушай же меня. — Да послушай внимательно, что я тебе говорить буду. Вот свезешь ты меня в 12-ю линию, пойдешь к себе на извозчий двор, отпряжешь лошадь, задашь ей корму, сам чем-нибудь поужинаешь и завалишься спать. А кругом тебя все извозчики, и все спят, храпят, и воздух, небось, тяжкий, и темно, и грязно. Так это? Так. Слушай теперь дальше. Лег ты спать. Ни о чем ты теперь не думаешь, разве только о том, сколько ты денег за день наездил, да есть ли тебе барыжда, сыта ли будет лошадь. А то и вовсе ты ни о чем не подумаешь. Только бы заснуть поскорее, да получше выспаться. Ну вот, заснул ты, и диво. Лег ты спать на извозчем дворе, и вдруг видишь, что ты у себя на родине, в деревне. Видишь ты свою бабу, ребятишек там своих видишь. Мало того, заводишь с бабой своей разговор о том, о сём, что, значит, до вашей деревенской жизни касается, и баба твоя тоже с тобою говорит, и ты все, что она тебе сказывает, слышишь. Там, глядишь, корова твоя с поля вернулась, замычала, и ее ты видишь и слышишь. Мальчонка твой маленький, глядишь, бегал, да споткнулся, упал и ушибся, заплакал, и ты все это видишь и слышишь. Бывало с тобой так-то? Чудной-то право. Но как же не бывать? Бывало. Ну, а если бывало, то должен ты теперь знать, как так бывают люди и о четырех глазах, и о четырех ушах. Как так? Нет, что-то невдомек. Да очень просто. Ведь сам же говоришь, что видал и слыхал свою бабу, пока сам был на извозчем дворе в Питере. А баба твоя далеко, в деревне. Говорю, видел ведь и слышал. Видать, видел и слышать слышал. Да ведь то во сне. А ты не виляй, что сон. То ты чуднее еще, что сон. Во сне-то у тебя, небось, глаза закрыты. Закрыты они у тебя или нет? — Известно, закрыты. Какими ж ты тогда глазами видишь? Как какими? Ну да, какими? Известно, своими. Да ведь они у тебя закрыты. Известно, закрыты. А видишь? Вижу. И слышать слышишь? И слышать слышу. Ну, понял ты теперь, что у человека есть и другие глаза, и другие уши, которыми он также может и видеть, и слышать, но только не всегда. А когда его тело и душа находятся в особом состоянии? В такое состояние простые и обыкновенные люди приходят только во сне, и только во сне и может их душа смотреть своими, а не телесными глазами. Отчего так только во сне? Да от того, что мы, люди, плотские, только и думаем, только и живем, что плотской жизнью. Плоть свою развиваем и холим, а о душе нисколько не думаем, способности ее не развиваем и даже не знаем, какие есть у нее и способности-то. Чудеса. А ведь правда. Диковинный ты человек, барин. Экое слово загнул. И ведь правда истинная. Так, по-твоему, значит, и Бога так-то можно видеть, и угодников святых, а душе только, значит, надо больше заботиться, чем о теле. Глаза душе открывать. Только как же это сделать? Да так, как это сами Божьи угодники делали. Ты вот простой человек, и вся думка твоя только о простом. О хозяйстве, о бабе, о прибытке, да о хлебе насущном. О чем твои думки, о том и видение, теми-то твоими глазами, которые видят только тогда, когда другие твои глаза спят. А вот у угодников Божьих, которые ни о чем мирском и телесном не пекутся, а всю жизнь свою посвящают Богу, у этих, эти вторые духовные глаза благодатью Божью открываются, так что они и мир духовный видят наяву, так, как мы наши сонные видения. И Бога Христа Спасителя они так-то могут видеть, и видали, и Богородицу, и других себе подобных Божьих угодников видеть подоблялись, да не в призраках или мечтаниях, а истинно в яви. Вот, друг ты мой, эти-то святые, которые не чета ни нам с тобою, ни тому барину, что тебя ученым своим глупостям учил, эти-то вот святые, имея открытые Богом свои очи, все это нам для укрепления веры и передали. Они передали, а мы, зная, что в устах их не было лжи, а только одна святая правда, им всем сердцем мы поверили. И знаем мы, и веруем, что если и сами поведем подобную праведную и богоугодную жизнь, то и мы тех же небесных видений можем удостоиться, если только то будет угодно Богу. И вот, друг мой милый, многие из нас Америки не видали, а было время, что и вовсе об ней не знали, а поверили на слово, что она есть, первому, кто в ней побывал, а по нем и другим там побывавшим. А ведь те люди, бывает, и жизни-то были неправедной и лживой, а ведь поверили ж. Как же нам не верить тем, кто и жизнью своей смертью удостоверил свою святость? Понял ли ты, друг мой, теперь эти мои речи? Ну, барин, теперь, кажись, ты на всю жизнь задачу задал. И понял я, и не понял, а вижу, что твоя правда. Спасибо тебе, родной, на речах твоих сладких. Тут уж и 12-я линия была близко. И, подъехав к моей квартире, мы душевно распростились с моим совопросником. Он было и денег с меня не хотел брать. На силу уж я уговорил его взять хоть полтинник. О результате же этой беседы мы только на том свете узнаем. Было это жестокой зимой 1905 года. Ни морозами, ни вьюгами жестока была зима-то, а событиями недоброй памяти. Бушевало тогда Российское море, забастовки всякого рода, вплоть до забастовок умалишенных и коллег в домах презрения и благотворительности. Кровавые бунты в Москве, Петербурге, в Одессе, Екатеринославе, Киеве, Кронштадте. А в Оптиной, куда на эти безумные дни водворила меня и укрыла милость Божья, тихо-тихо было под снежным саваном ослепительной зимы, только что засыпавшей все дороги и тропинки и засатаневшего в дикой злобе мира. Закрылся путь оттуда в тихую обитель Царицы Небесной. До Оптиной ли было тогда разгоревшемуся пламени страстей человеческих? В келье отца Даниила, в знакомом уже читателю художественном ее беспорядке, приветливо и игриво кипел и мирно бурлил зеленый самоварчик, наставленный своеручно самим хозяином. И мы вдвоем с батюшкой попивали чаек с вареницем, происхождение, несомненно, шамардинского, и изделие одной какой-нибудь из 700 его племянниц. Отец Даниил был в духе беседы, и это знаменовало, что я не уйду от него, не сорвавши какого-нибудь цветка его удивительного богословствования. Разговор зашел о смуте в умах современного человечества. «Одурели, мой батюшка, современники наши!» — так повел свое слово отец Даниил. «И думается мне, едва ли не на вовсе одурели. Думаю же я так потому, что дурость эта пошла от самого корня бытия, от понятия о Боге. Отвергли теперь люди богодарованное откровение». Извратили его на свой, едва ли не бесовский лад, до полнейшего извращения всякой истины. Не вылезть им, боюсь, из того болота, в котором они увязли со своими ножками, да с чужими рожками.